Глава 22. Опасения подтверждаются. Когда Низший прыгнул вперед к поверженному ангелу, схватил его поперек туловища длинными лапами и зыркнул на некраса раскосыми глазами, повелитель откровенно растерялся, а негодяй метнулся обратно в телепорт, воронка закрутилась с тихим свистом и захлопнулась. На все представление ушло не больше секунды, и еще пара мгновений на то, чтобы опомниться от этой чудовищной наглости. Некрас взревел, отшвырнул в сторону ослабевшего хватку Турвона и бросился к месту похищения. Там не было ничего, только оборванный след, по которому невозможно проследить, куда скрылся серый демон. Следующие несколько минут верховный правитель Рейма предавался бессильной ярости, а когда пришел в себя, понял, что стоит посреди улицы, вокруг чернеют пятна копоти, воняет горелым, а на зубах скрипит пепел. Инквизитор в отдалении внимательно изучает землю, опустившись на одно колено. «Успокоился?» — дружелюбно поинтересовался он, кончиками пальцев ощупывая вмятину на камнях. «Да пошел ты! Это был демон, низшего разряда. Я видел, он открыл телепорт. Как тупая серая скотина могла открыть свой собственный портал?» «И зачем ему ангел?» Инквизитор задумчиво поднял голову, глядя в пустоту за спиной соплеменника. «Сожрет!» Сорвать злость было не на ком, поэтому пришлось запустить когти в собственную ладонь. «Раздерет на кусочки и продаст в качестве сувениров своим приятелям. Откуда я знаю, зачем ему ангел?» «Это не мог быть высший». Спокойное размышление эксперта ничто не могло нарушить. «Нет». «Я бы почувствовал. И ты бы почувствовал. Обычная серая тупая образина». «Не такая уж тупая». Турвон поднялся, отряхнул руки. «Это был тот, второй. Это его заклинание плаща тени мы обнаружили в прошлый раз». «Это невозможно! Низшие не могут обладать подобной магической мощью!» «Ты должен проверить всех своих демонов, одного за другим. Среди моих демонов нет такого. Я бы знал». «По твоему городу шастает ангел, и ты не знал этого. Ты ни хрена не знаешь». «Это невозможно. Низшие не обладают подобной магической мощью. И потом, ты видел телепорт? Ты когда-нибудь видел, чтобы демон открыл такой телепорт?» Повелитель Рейма перевел дыхание, вытянул руку перед собой, как будто пытаясь нащупать исчезнувший портал. «Там было странное свечение». И только сейчас Некросу стало понятно, что особенно настораживало в тех воротах. Светлый перелив по контуру воронки, оттенок которого не должно быть в спектре демонической ауры. «Что ты сказал?» Оказывается, инквизитор уже пару минут бормочет что-то себе под нос, теперь изучая место побега в энергетическом плане. «Он пользуется смешанной магией», — повторил Турвон громче. «Очень действенно, но очень рискованно». «Смешанной магией?» Все эти глубокомысленные недомолвки периодически начинали бесить Некроса. Сколько наводящих вопросов нужно задать, чтобы добраться, наконец, до сути? «Как низший демон, он ограничен в использовании магической силы. Резервы его внутреннего энергетического источника очень малы. Я знаю это. Продолжай». «Поэтому ему приходится подпитываться со стороны. Тонкая ангельская энергия недоступна для темного существа. Грубая черная энергетика имеет свой предел для заполнения. Но силу, которая лежит в серых пластах, не в светлых, но и не темных, он может использовать напрямую». «Серые пласты? Твой собственный термин?» «Как тонкий мир, в отличие от человеческого, разделен на светлый, темный и сумеречный, так энергетика разделяется на грубые эманации, высокочастотные и смешанные. Думаю, для сложного колдовства наш второй незнакомец использует именно эти, последние. Восхищаюсь его смелостью. Если ткань заклинаний исказится, и он не сможет контролировать чужую нестабильную силу, его разорвет, как шар, переполненный воздухом». «Ниши не может додуматься до такого». «Ему могли подсказать». «Невозможно! Еще раз тебе говорю! У него просто не хватит мозгов, чтобы понять подсказку. И зачем? Какая нужда демону рисковать собственной шкурой ради сомнительного удовольствия сотворить архисложное заклинание? Да я даже представить себе не могу ситуацию, в которой ему понадобится пользоваться магией». Инквизитор многозначительно приподнял тонкую человеческую бровь и выразительно ухмыльнулся. «Да, теперь могу. Открыть собственный телепорт, чтобы украсть ангела у меня из-под носа. Послушай, но если твоя безумная теория со смешанной силой верна, то значит...» «Значит, верна другая моя теория о том, что ангел и демон действуют сообща. А еще что, скорее всего, именно ангел учил его пользоваться этой самой силой. Сделай одолжение. Не повторяй так часто это слово. Какое? Ангел! Меня от него уже воротит. Дьявол! Какая ночь? Сколько силы? И все потрачено впустую. Ненавижу! Высший Турвон демонстративно отвернулся, предоставляя Некросу самостоятельно предаваться разочарованию. Сам он, на взгляд правителя, занимался совершенно бессмысленным делом. Когтем указательного пальца соскребал залу с камня, над которым открыли телепорт. «Ты должен проверить всех своих низших демонов, одного за другим. Еще раз повторяю, среди моих нет такого. И ты не думаешь, что он может быть слугой этой твари Друзлта? Вот уж кто не упустит шанса напакостить мне». Инквизитор поднял руку, изучая грязь, набившуюся под когти после детективных изысканий. «Ты прав. Это может быть низший Друзлта. Или Савра. Или Золтана. Я узнаю». Услышав столь многообещающее заявление, Некрос на мгновение отвлекся от ангельской проблемы. «Слушай, если ты все равно пойдешь к нему, ты не мог бы?» «Нет, не мог. Я не вмешиваюсь в политику правителей. Меня интересует только идеологическая безопасность». Это правда. Повелитель снова с досадой был вынужден признать, что позиция инквизитора не изменилась. Имея возможность свободно передвигаться по территориям правителей, он мог получать весьма ценные сведения, те, за которые враждебные соседи были бы очень признательны. Но он никогда никому не передавал секретную информацию. Например, Некроса очень интересовала система энергетического обмена в подземельях Друзлта. Естественно, Высший Турвон знал кое-какие подробности, но выведать их не было никакой возможности. Зато можно быть уверенным, что секреты правителя Рейма также останутся неприкосновенны. Хотя и у неподкупного идеологического стража есть слабые места, на которых можно сыграть. И со временем повелитель Рейма надеялся выяснить, какие услуги сделают инквизитора более лояльным к политическим интересам своего темного собрата. Например, живой ангел для опытов. Чем не взятка? Некрос усмехнулся про себя. Пронаблюдал за тем, как Турвон переместился на территории Друзлта. Посочувствовал правящему соседу, которому придется пережить допрос с пристрастием на предмет знакомства какого-то из его слуг с ангелом. Ничего глупее даже придумать нельзя. Любой высший демон озвереет, услышав подобную чушь, но, конечно же, к инквизитору проявит лояльность. Все знают, что он слегка с придурью. Повелитель Рейма переместился сразу в свой кабинет. Пора проводить личное расследование. «Командира гвардейцев, ко мне!» Проревел он, принимая свой истинный облик с черными крыльями, когтями и прочей атрибутикой высшего демона. «Живо!» Ивхисал примчался через минуту, шумно переводя дыхание и всем своим видом изображая полное повиновение. Первым же вопросом Некрос удивил его. «Кто из низших поднимался в Рейм за последнюю неделю?» «Вам нужен полный список?» «Нет, я поинтересовался просто так, чтобы завязать с тобой милую беседу». Сладким голосом пропел Некрос и тут же прорычал. «Да, идиот! Полный список! И позаботься, чтобы все были на месте! Я собираюсь прогуляться на верхний уровень!» Прогулка по верхнему уровню заняла слишком много времени. Правитель проклял всех — низших, темных, ангелов, по отдельности и вместе взятых, а также высшего Турвона персонально. Верхние галереи обширных подземелий были похожи на соты, множество ячеек, в каждой из которых обитал один низший демон. Было бы проще загнать их всех в общее помещение, но ничего не поделаешь, каждый нуждался в уединении. Иначе в силу склочного и раздражительного характера постоянная грызня могла стать опасной для власти, даже такой стабильной, подкрепленной энергетической мощью высших. Некрос, как и любой из правителей, прекрасно понимал это. Здесь, в отличие от великолепных нижних уровней, отделанных гранитом и золотом, было серо и убого. Впрочем, обитающие тут не нуждались в декорациях для своих жилищ. Им хватало места для еды, сна и потайного уголка, в котором можно хранить всяческий хлам, по их мнению, представляющий ценность. «Скоты!» — пробормотал Некрос, морщась от специфической вони, пропитавшей здесь даже стены. Он не мог выразить в полной мере свое презрение к этим тварям. Идея инквизитора о том, что кто-то из них сумел научиться пользоваться смешанной энергией, казалась маниакальным бредом. На исходе третьего часа проверки у правителя рябило перед глазами от мелькания тупых серых морд, гудело в голове от однообразных ответов. «Да, наверху был. Что делал? Ничего. Смертных с ребятами погоняли». «Не то. Все не то. Какая магия? Какой вызов телепорта? Удивительно, как они вообще к действующему порталу дорогу находят. Чувствуя подступающую головную боль от раздражения, Некрос подошел к очередному убежищу. Следом плелся и Вхисал, искренне озадаченный блажью, которая нашла на повелителя, лично беседовать с низшими подчиненными. «Эй, ты!» Очередной демон вскочил, услышав грозный окрик господина. «Время последний раз когда был?» «Недавно». «Один?» «С приятелем ходили». Головная боль прошла мгновенно. Ниша отвечал правдиво, но ощущалось в нем беспокойство и желание скрыть от грозного повелителя подробности похода на землю. «Что произошло наверху? Отвечай правду. Я сразу узнаю, если лжешь, и будешь наказан, как ты того и заслуживаешь». «Мы не угодили одному из высших демонов, таких как вы, повелитель». Похоже, правду говорить было не слишком приятно, и давалось она низшему с трудом. «Кто это был?» «Не знаю, незнакомый. Мы решили спорить только потому, что он показался нам не совсем высшим». «Что значит «не совсем»?» «Снаружи такой же, как все другие, а внутри не такой, но очень сильный. Чуть нас с приятелем не убил». Некрос сжал зубы так, что заныла челюсть. «Терпение и спокойствие. Иначе этот тупица вообще перестанет соображать, видя повелителя в гневе». «Значит, ты встретил демона, внешне выглядевшего как высший, но на самом деле не являющимся им. Так?» «Ну?» «С чего ты решил, что это демон?» «Так ведь почувствовал?» «Хорошо. Где ты его видел?» «В доме. Зашли с приятелем на жертвоприношение, а он уже там сидит». «Опиши его». «Чего?» «Как он выглядел?» «Ростом с вас. Крылья, как у вас, глаза горели. Только внутри какое-то мельтешение. У вас-то все черное, а у него мелькало все чего-то. А другой?» Некрос почувствовал дрожь неприятного предчувствия и еще большее раздражение. «Какой другой? Так их было двое?» «Да, сначала мы подумали, что второй человек, а потом оказалось, нет, очень светлый. Жжется». Повелитель с размаху опустился на низкое каменное сиденье, уставился на демона, нервно переминающегося с ноги на ногу, тяжелым пристальным взглядом. Если бы можно было вывернуть его наизнанку, чтобы увидеть образы, отпечатанные в голове серого недоумка. «Как ты догадался, что он не человек?» «А вот!» Низший поднял руку, демонстрируя глубокий белый шрам на боку. «Это он ударил! Молнией! До сих пор болит, зараза, но...» «Мне-то ж ничего, а у приятеля с холки вся шерсть вылезла, согнуться не может». «Болван, почему молчал раньше?» «Так ведь мы...» «Тащите сюда приятеля этого кретина». Через полчаса мучительных терпеливых вопросов Некрос более или менее представлял, что случилось в Рейме. В состоянии легкого шока он покидал верхний уровень. Теперь нужно было посидеть спокойно, в тишине, и свести вместе все полученные сведения. Картинка обещала получиться под стать безумным фантазиям инквизитора. Сам эксперт-аналитик появился, когда в горле уже першило от выпитого кофе, а голова гудела. Но утраченное спокойствие возвратилось. И злорадство. Очень хотелось посмотреть, как незаменимый специалист по ангелам сядет в лужу. Естественно, в интересах Некроса предоставить ему полную информацию обо всем происходящем, содействовать в раскрытии злодейских планов неуловимой парочки. Вот он всю информацию и предоставит. «Я был у Друзлта», — непривычно хриплым голосом заявил инквизитор, уселся в кресло, вытянул ноги, откинул голову на спинку кресла. «Ну? И?» Некрос неподвижно сидел за столом, соединив кончики пальцев и окружив себя непроницаемым обликом холодного величия. «Ничего». Верховный Турвон потянулся к столу, взял чашку, залпом выпил, поморщился, откашлялся и почти вернул свой звучный баритон. «Что у тебя?» Делает вид, что не замечает царственного равнодушия повелителя, а должен был хотя бы из одного приличия выбрать более достойный образ. Но нет, продолжает сидеть в плебейском человеческом облике, пачкая пыльным плащом обивку кресла. Некрос выдержал эффектную паузу и выдал всю накопленную информацию, пока не спеша делать собственные выводы. Инквизитор слушал, не перебивая, глядя перед собой остановившимся взглядом. Со стороны могло показаться, что он занят своими мыслями, но на самом деле в его голове сейчас шла напряженная работа. «Портал открывал низший демон, а твоих слуг потрепал высший. Причем сначала он выглядел как человек, а потом сменил образ, предстал во всем устрашающем великолепии. Ты уверен? Они не наврали, не присочинили?» «Они не могут врать мне. Я слышу ложь. И кроме того, может быть, мои серые полные болваны, но нюх у них отменный. Их смутила внутренняя сущность этого высшего. Она была... нестабильной». Инквизитор поднялся и принялся расхаживать по кабинету. Остановился у стены с коллекционными алебардами. Снял одну, проверил остроту заточки, полюбовался на свое отражение в полированной стали. «И в обоих случаях рядом был ангел». Повесил оружие обратно, вернулся к столу, вытащил стело из подставки, придвинул чернильницу, выхватил из стопки чистый лист пергамента и стал быстро писать на нем, не обращая внимания на некроса, не слишком довольного столь вольным обращением с его канцелярскими принадлежностями. «Сначала мы искали низшего демона, пользующегося смешанной магией. Теперь появляется высший, неизвестный твоим слугам. Как они про него сказали? Мельтешение внутри какое-то. Знаешь, от чего оно? Все та же нестабильная энергетика. Он стягивал силы для заклинания и выдал себя. Это одно и то же существо, действующее заодно с ангелом». «Существо», — задумчиво повторил повелитель, рассматривая малопонятные схемы, которые чертил инквизитор. И вдруг заорал неожиданно для себя самого. «Что происходит в моем городе? Я хочу знать! Я имею право знать, что происходит в моем собственном городе!» Турвон не обратил ни малейшего внимания на эмоциональный срыв сородича, продолжая рассуждать вслух. «Демон, который пользуется смешанной энергией, общается с ангелом, и мы знаем, по крайней мере, два образа, которые он может принимать. Думаю, есть еще. Нужно найти обоих. Я хочу выяснить, что им нужно в моем городе!» «Понимаю твое нетерпение, но придется подождать. Они проявят себя. Не один, так другой. А пока я поживу у тебя какое-то время». «Здесь?» «В Рейме. Поброжу, понаблюдаю». Инквизитор смял листок с расчетами, швырнул в камин, надвинул капюшон на глаза и растаял в воздухе. Некрос шумно втянул воздух, непроизвольно облизнулся. Высший Турвон, бродящий по его земле в качестве наблюдателя, совсем не то, о чем он мечтал в последнее время. Но с этим придется смириться.